Глава 37. Вася. «Вот это да!» Пораженно выдыхаю, когда последний из нас заканчивает свой рассказ. Мы с девочками смотрим друг на друга, затаив дыхание. Кажется, теперь мы словно члены тайного ордена, связаны друг с другом обета молчания. Тишина кажется настолько густой, что все звуки застревают в ней, доносясь до моих ушей смешанным гулом. Кто бы мог подумать, что успешный бизнесмен, что так отчаянно боится за сохранность дочери, может оказаться замешанным в страшных преступлениях? А дочь судьи, наша скромная староста Леся, и правда провела ночь с двумя сногсшибательными незнакомцами, которые наутро оказались преподавателем и одногруппником. Нет, лично я в такие совпадения не верю, но не бывает такого, если только это не чей-то хорошо продуманный план. «Так, девочки!» – первой нарушает паузу Лера. «Нам нужно с этим разобраться». «Но как?» – Олеся устало смотрит в стол. «Как оказалось, ни я одна не спала прошлой ночью». «Так, давайте по порядку». Лера смотрит на меня. «Сперва Шумовский с его делишками. Раз уж ты, Олеся, имеешь опыт общения с симпатичными преподавателями, то можешь возьмешь его на себя». Лера сдерживает улыбку, в то время как Олеся гневно смотрит на нее. «Что, еще рано шутить на эту тему?» Лера хлопает ресницами с самым невинным видом. «Так, знаешь что?» Олеся звучит очень решительно. «Не надо мне тут свои блондинистые штучки выкидывать. Нет у меня никакого такого опыта общения, на который ты намекаешь». «Ну...» Лера мечтательно закатывает глаза. «Это смотря с какой стороны посмотреть». «Да со всех!» «Что, прямо со всех?» Скидывает брови Лера. Олеся уже явно начинает злиться. «Так, девочки, давайте успокоимся». Останавливаю назревающую ссору. «Давай я попробую разузнать про этого, как его, нового препода Заречного. А я тогда подкачу к этому брутальному плохишу с пирсингом», — подмигивает Лера. Олеся хмуро смотрит на нее. «Да не волнуйся ты, я без всяких задних мыслей. Парень подруги для меня все равно, что столетний старикан». «Да он не мой парень», — жалобно оправдывается староста. «Но это пока», — не сдается Лера, которую, видимо, очень взбудоражил рассказ Олеси. «Так, а ты, Олесечка, поможешь Васе с Шумом. И если можешь, попробуй ненавязчиво расспросить своего отца о моем папе». «Ладно», — вздыхает девушка. Мы одновременно замолкаем и напряженно смотрим друг на друга. «Только...» — с внезапной серьезностью говорит Олеся. «Давайте поклянемся, что никому не расскажем о том, что только что узнали». Каждый из нас кивает, внезапно понимая, какой груз ответственности представляют собой чужие тайны. А потом, не сговариваясь, мы одновременно произносим: «Клянусь». Еду домой уже в 5:00. Из-за бессонной ночи я то и дело клюю носом, сидя на последнем свободном месте в душной маршрутке. От остановки до дома путь не близкий. Наверное, проектировщики этого фешенебельного жилого комплекса не брали в расчет людей, которым придется добираться сюда на общественном транспорте, поэтому не озаботились тем, чтобы расположить его поближе к трассе. Хотя это только с моей нищебродской стороны кажется нелогичным, а вот со стороны владельцев этих элитных особняков, у которых на каждой из 10 пальцев по машине, это очень даже логично. Поближе к природе, к тишине и подальше от таких, как я. Подхожу к дому и замиранием сердца замечаю автомобиль Влада, чуть ли не подпрыгивая на месте от радости, но вовремя себя одергиваю. Не должна я так радоваться возвращению этого похотливого маньяка. Я же ему вообще ничего доброго желать не должна. Так что продолжаю убеждать саму себя придерживаться генеральной линии поведения, не терять голову, и решительно распахиваю дверь. Мамы и отчима дома нет, только мы с Владом. Прямо как в тот первый вечер. Казалось бы, с того момента прошло совсем не так много времени. Но мне кажется, словно целая жизнь. Рядом с Владом все время что-то происходит. Столько событий. Вот, видимо, мне и кажется всякое. Идя в сторону лестницы, меня охватывает внезапное беспокойство. Что, если Влад будет снова пьян? Нападет на меня, как в тот первый раз? Или наоборот, обдаст равнодушием? Как мне реагировать на него? Внезапно вспоминаю, что пара Влада отменилась по причине его болезни, и снова начинаю за него беспокоиться. Что, если он простудился от купания в том пруду? Я-то закаленная, бывает, до конца сентября купаюсь, а он нет. Тереблю в руках сумку и нервно переминаюсь ноги на ногу, стоя перед дверью в свою спальню. Я могу просто зайти сюда и не выходить весь вечер, но могу сделать и по-другому. Снимаю обувь и на цыпочках прохожу вперед по коридору, к прямо приоткрытой двери в его спальню. Уже было заношу руку, чтобы постучать, но тут слышу приглушенный голос Влада. Он звучит очень напряженно или даже нервно. Невольно замираю и как могу напрягаю слух, прислушиваясь к тому, о чем говорит мужчина.